если бы гром обрушился на Вильфора. Он не поразил бы его таким быстрым и внезапным ударом. Он упал в кресло, с которого привстал, чтобы взять связку с бумагами, захваченными у Дантеса, и, лихорадочно порывшись в них, вынул роковое письмо, устремив на него взгляд, полный невыразимого ужаса. «Господину Нуартье, улица Кок-Эрон, номер 13», — прошептал он, побледнев еще сильнее. «Точно так», — сказал изумленный Дантес. «Разве вы его знаете?» «Нет», — быстро ответил Вильфор, — «верный слуга короля не знается с заговорщиками». «Стало быть, речь идет о заговоре?» — спросил Дантес, который после того, как уже считал себя свободным, почувствовал, что дело принимает другой оборот. «Во всяком случае, я уже сказал вам, что ничего не знал о содержании этого письма». «Да», — сказал Вильфор глухим голосом, — «но вы знаете имя того, кому оно адресовано. Чтобы отдать письмо лично ему, я должен был знать его имя». «И вы никому его не показывали?» — спросил Вильфор, читая письмо, и все более и более бледнее. «Никому, клянусь честью». «Никто не знает, что вы везли письмо с острова Эльба господину Нуартье?» «Никто, кроме того, кто вручил мне его». «И это еще много, слишком много», — прошептал Вильфор. Лицо его становилось все мрачнее по мере того, как он читал. Его бледные губы, дрожащие руки, пылающие глаза внушали Дантесу самые дурные предчувствия. Прочитав письмо, Вильфор схватился за голову и замер. «Что с вами, сударь?» — робко спросил Дантес. Вильфор не отвечал, потом поднял бледное, искаженное лицо и еще раз перечел письмо. «И вы уверяете, что ничего не знаете о содержании этого письма?» — сказал Вильфор. «Повторяю и клянусь честью, что не знаю ничего. Но что с вами? Вам дурно? Хотите, я позвоню, позову кого-нибудь?» «Нет», — сказал Вильфор, быстро вставая, — «стойте на месте и молчите. Здесь я приказываю, а не вы». «Простите», — обиженно сказал Дантес, — «я только хотел помочь вам». «Мне ничего не нужно. Минутная слабость, только и всего. Думайте о себе, а не обо мне. Отвечайте».